Глава 14. 25 сентября 2007 года. Роуз. Жизнь 4. Столярную мастерскую отец устроил в гараже дома, где я выросла. Впрочем, машины там давно не ставят. Родители паркуют свои авто на подъездной дорожке, а если идет снег, под сенью раскидистого дуба во дворе. Мама жалуется, приходится то чистить их после сильной грозы, то соскребать наледь с лобового стекла, а во время дождя совершать пробежку из дома до двери машины. Но я знаю, мама не всерьез. Она гордится талантом отца. Он делает великолепные вещи. «Пап, можно?» Я приоткрываю боковую дверь. «Роуз, милая, это ты?» Дом соединяется с гаражом отдельным коридором. Именно там я и стою. Открываю створку шире. «Привет, папа». Высокая фигура отца склонилась над столом. Кусок наждачной бумаги зажат рукой в перчатке. Папа оглядывается. Древесная пыль покрывает весь пол. Рядом со столом скамья, где отец разложил рабочий инструмент. Позади на стене специальные пазы, куда папа вешает незаконченные стулья и прочую мебель. Напротив большой железный шкаф с запасами лака, а рядом дерево, уложенное штабелем. На отце мешковатые джинсы и простая зеленая рубашка с короткими рукавами. Волосы на свету переливаются сединой. «Иди-ка, обними своего старика». Он выпрямляется и снимает рабочие перчатки. Его руки сжимают меня так сильно, что приподнимаются от пола. «Чем обязан визиту? У тебя сегодня нет занятий?» «Нет. В этом семестре у меня лекции со вторника по четверг». Папа улыбается. «Тяжела твоя жизнь, детка». «Плюю в потолок, пап». Слегка подталкиваю его локтем. Отцовские шутки меня не задевают. Он знает, что я много работаю. С той поры, когда родители старались понять, зачем я пытаюсь получить докторскую степень и стать профессором, мы прошли долгий путь. Теперь я наслаждаюсь тем, что мы можем вот так запросто шутить о моей карьере. И мне очень дорога искренняя гордость, которая звучит в голосах папы и мамы, когда они расспрашивают меня о работе. Не хотела тебе мешать. Собиралась просто посидеть здесь и поговорить с тобой. Ты мне никогда не мешаешь. Отец направляется за стулом в дальний угол гаража. Стул этот выкрашен в синий цвет гортензии, почти фиолетовый. На нем я сидела, когда была маленькой. Покрасили его специально для меня. Он больше обычного стула и шире. Мама шила для него толстые подушки в цветочек, которые привязываются к спинке и на сиденье. Обе уже выцвели. Отец водружает стул возле своего рабочего места. «Держи, солнышко». Он надевает перчатки и снова берет наждак. «Как дела? Что нового? Как начало занятий? Может, кого-нибудь из студентов надо приструнить?» «Нет», — смеюсь я. «Но приятно, что ты меня поддерживаешь, пап». Я рассказываю ему о занятиях, о факультете, о новом исследовательском проекте, который собираюсь запустить. Мне всегда нравилось наблюдать за работой отца, проводить с ним время. В детстве я иногда брала с собой книгу и торчала здесь рядом с папой часами. Он работал, я читала в тишине. Отец не очень-то разговорчив, зато с ним спокойно. Он умеет хорошо слушать. Иногда мы вместе наслаждались музыкой. Когда я была ребенком, папа ставил мне любимые мелодии 60-х и 70-х, а потом я повзрослела и стала включать ему записи на свой подростковый формирующийся вкус. И отец терпеливо сносил, потому что так мы проводили вместе больше времени. В теплые весенние и осенние дни папа во время работы открывает ворота гаража, чтобы дышать свежим воздухом и наслаждаться пением птиц. Но сегодня створки закрыты и включен кондиционер. На дворе конец сентября, а жарко, как летом. «Как дела, пап?» — спрашиваю я, закончив со своими новостями, хотя об истинной причине приезда так и не сказала. Кажется, на эту тему я не могу выдавить ни слова. «Да как обычно, все по-старому, все по-старому. Работа, мебель, на ужин, стряпня твоей матушки. Есть интересные заказы?» После этого вопроса папа оживляется и рассказывает об особенной серии шкафов, которые делает для семейной пары. Они даже заказали древесину в Мексике. Название сорта я и выговорить-то не могу, Отец раньше с такой не имел дела. Он взволнованно описывает подробности проекта, потом, наконец, замолкает, и мы погружаемся в уютное молчание. Я смотрю, как папа работает, и стараюсь набраться смелости, чтобы рассказать то, что хотела. Руки отца размеренно движутся взад и вперед по столешнице. Взгляд время от времени уходит в сторону. Я обнимаю ноги, подтянув их к себе, и прислушиваюсь к знакомому шороху наждака о древесину. «Пап!» — наконец говорю я. «Да? Хочешь, чтобы я что-то сделал?» Я прикусываю губу, вспоминая мебель, которую папа смастерил для меня за эти годы. В старших классах он изготовил мне кровать с балдахином. Мама считала это баловством, но я подарок обожала. Еще были красивые рамки, куда я вставила фотографии себя и друзей с выпускного вечера, свадебные кадры со мной и Люком. Папа сделал нам прикроватные тумбочки и стол, за которым я работаю дома. Половина мебели в родительском доме выполнена его руками. Она красивая, с изюминкой, как мой отец. «Роуз», папа остановился и смотрит на меня. Я делаю глубокий вдох. «Колыбель», — говорю я. Я подумала, может, ты сделаешь колыбель? Люку я еще не сказала, что беременна. Пообещав ему попробовать, кажется, я убедила себя, что мое тело само воспротивится беременности. Все думала, а правда ли идея родить ребенка хорошая, если наши отношения так давно не ладятся? Но потом Люк изменился в лучшую сторону. Началось с мелочи. Я сидела дома за рабочим столом, но вдруг подняла взгляд от ноутбука и повернулась на кресле. В проеме двери, прислонясь к раме, стоял Люк и наблюдал за мной. «Может, сходим куда-нибудь поужинать на выходных?» — спросил он. «Правда?» «Да, устроим что-то вроде свидания». «Ты хочешь сходить со мной на свидание?» В моем голосе отчетливо звучало недоверие. Но Люк не сдался. «Я тут читал о новом итальянском ресторане. По слухам, там отличные домашние равиоли. Может быть, получится выбраться в субботу?» Я внимательно посмотрела на него. «Люблю домашние равиоли». «Знаю, потому и решил, что стоит проверить лично». Он продолжал неловко топтаться в проеме двери и ждать моего ответа. «Мы 100 лет не ходили на свидания. Мы были женаты, жили вместе, но просто как соседи. Соседи, которые занимались сексом и, кажется, пытались завести ребенка, но не влюбленные. Не то, что прежде. Я все еще любила Люка, никогда не переставала его любить. Но уже давно не чувствовала влюбленности. Все эти разговоры о ребенке, настойчивость Люка и его родителей не очень-то возбуждали. Вообще-то, скорее, расхолаживали. Возможно, и муж последнее время не испытывал ко мне любви. Может ли женатая пара влюбиться друг в друга заново? Почему ты зовешь меня на свидание, Люк? Неужели это новая прелюдия к сеансу зачатия? Нужна причина? Да. С тех пор, как я сообщила Люку, что постараюсь родить ему ребенка, каждый раз, когда он пытался настроить меня на секс, казался подозрительным. Я сомневалась, меня ли он жаждет или мою яйцеклетку, мчащуюся по фаллопиевой трубе. Засунув руки в карманы, Люк принялся раскачиваться на пятках. Включился кондиционер, и сверху послышался шум вентилятора. «Я просто скучаю по тебе», — сказал Люк. «Скучаю по нас, по тому, какими мы были раньше. А ты?» Я кивнула. «Тогда почему так сложно сказать, пойдем мы в ресторан или нет?» Я встала и прошла мимо мужа в гостиную, решив ответить честно. «Мне сложно поверить тебе, Люк. Все, что ты делаешь, будто так или иначе связано с желанием завести ребенка. Даже твое приглашение на ужин». Люк сцепил руки и уставился на них. «Похоже, я это заслужил». Кажется, он хотел еще что-то сказать, но я не закончила. «Слушай, больше всего на свете я хочу, чтобы ты решил позвать меня в тот ресторан, просто потому что вспомнил, твоя жена любит равиоли». Вечернее небо над городом стало красным. «Мне все кажется, это часть какого-то плана заставить меня, ну не знаю, приложить больше усилий, чтобы забеременеть. Лучше отслеживать мой цикл, принимать больше витаминов, 10 штук в день, 20, а может, ты где-то вычитал, что равиоли положительно влияют на фертильность или что-то типа того. Клянусь, я нигде не читал про влияние равиоли на фертильность, — засмеялся Люк. Я сердито посмотрела на него. Смешно тебе, но я бы не удивилась, окажись оно так на самом деле. Просто невероятно, сколько всего ты знаешь о том, какая еда полезна, а какая вредна для ребенка. А у нас и ребенка-то пока нет. Я не беременна, Люк. Смех мужа затих. Ладно, ладно, понял. Понимаю твои чувства, учитывая, как я себя вел. Правда? Пойми, пожалуйста, пойми, Люк. Он потянулся ко мне, но остановился, и рука замерла на полпути между нами. Поверишь, если я скажу, что пригласил в ресторан свою жену Роуз Наполитано по одной причине. Она любит равиоли так же сильно, как и я, ее муж, люблю суши. И не вынашиваю тайные замыслы, стараясь ускорить беременность. Я скорчила недоверчивую мину и пожала плечами. Наверное. Ты можешь хотя бы попытаться мне поверить? В изменчивом вечернем свете я внимательно посмотрела на мужа. Могу ли я? Люк моргнул, снова моргнул. Кажется, он нервничал. В глубине моей души вспыхнул огонек. Слабое воспоминание о счастливых временах, когда я верила, что Люк — единственный мужчина, которого я любила и всегда буду любить. Каково это — снова испытать прежние чувства сейчас, после всего, через что мы прошли? Рука Люка на нашем диване выглядела так одиноко. «Могу», — ответила я и накрыла его ладонь своей. «Я попытаюсь». «Тогда спрошу еще раз. Роуз Наполитано, согласна ли ты пойти со мной на свидание просто потому, что я очень сильно люблю тебя и хочу видеть счастливой?» Люк взял мою ладонь, поднес к губам и поцеловал. Я засмеялась, и натянутость между нами исчезла. «Да, Люк, я пойду с тобой на свидание по одной лишь причине, потому что люблю тебя». Сказав это, я поняла, что тело мое пылает. Да, мы произнесли обычные для супругов признания. Как правило, такое говорят машинально, но, учитывая все обстоятельства, я почувствовала свою уязвимость, будто выдала тайну. Но потом Люк тоже улыбнулся, даже радостнее меня, и сказал: «У меня не было никаких скрытых мотивов, Роуз. Я просто хотел сделать свою жену счастливой, правда». Мы сидели на диване и глупо улыбались друг другу. Люк открыл бутылку вина, мы немного выпили и проговорили несколько часов, хоть на время выбросив из головы проблемы в браке. Когда Люк поставил бокал на журнальный столик и жадно поцеловал меня, я поддалась, позволила нам забыться в любви и не задумываться, что получится или зачем мой муж это делает. Когда той ночью мы отправились в кровать, во мне зародилось зернышко надежды, и я заснула счастливой. С того раза мы с Люком принялись медленно и неторопливо двигаться навстречу друг другу. Мало-помалу счастье снова вернулось и начало исцелять раны, нанесенные нашей любви, нашим жизням и браку. И когда я сделала первый тест на беременность и увидела проявившийся плюс, то хоть мне и было немного жаль, все же в душе расцвела надежда. Возможно, после всех споров и моего сопротивления наш с Люком ребенок — это благо. Не только для моего мужа или нас обоих, но и для меня. И для меня тоже. «Детскую колыбель?» — отец неуверенно взглянул на меня. Наждак у него в руке смялся, так сильно папа его сжал. Наверное, отец — единственный человек в моей жизни, кроме Джил, который никогда не приставал ко мне с просьбой родить ребенка, не допекал с вопросами о материнстве, о том, почему я все это так сильно не переношу. «Мне не нравится, что Люк давит на тебя», — сказал он недавно, когда мама передала ему, что мы с Люком ссоримся из-за детей. Мы разговаривали по телефону, я шла домой после занятий. Мимо ехали машины, гудели клаксоны, люди несли багаж с вокзала. Отцу не нужно было объяснять, что он имеет в виду. Мы с ним и так это знали. «Все хорошо, пап», — возразила я, хотя ничего хорошего не было. Мы с Люком из-за того и ссорились. «Ты сама знаешь, как для тебя лучше, Роуз, и я тебе доверяю. И ты должна себе доверять». «Спасибо, папа», — отозвалась я, и разговор перешел на более безопасные темы. Приближающуюся грозу и дождь, который, наверное, зарядит на весь день. Отец стоит и ждет ответа, пристально ища моего взгляда. «Да, папа, колыбель», — выдыхаю я и, наконец, признаюсь. Выпускаю на волю слова, что еще не срывались с моих уст. «Я беременна». Папа первый, кому я рассказала. «Милая», — говорит он и умолкает. «Я пытаюсь смириться». Пот стекает по лбу отца, и он вытирает капли тыльной стороной ладони. «Роуз, ты хочешь его оставить?» Глаза наливаются слезами. «Папа!» Он напоминает мне, что у меня есть выбор, что я еще могу изменить решение, и мне это нравится. И он совершенно не колеблется. В эти мгновения, что тянутся между вопросом папы и моим ответом, я вспоминаю, как надеялась, сомневалась, опять надеялась и еще больше сомневалась, ходя по кругу с тех самых пор, когда сделала первый тест на беременность, а потом второй и третий. Как я продолжаю надеяться, что мы с мужем нашли способ вернуть любовь, и этот способ — ребенок. «Да, хочу его оставить», — говорю я отцу. «Я рожу ребенка». «Так ты сделаешь мне колыбель, пап?» «Конечно, я сделаю колыбель». Папа откладывает смятую наждачную бумагу, снимает перчатки, бросает на незаконченную столешницу и протягивает руки ко мне. «Я сделаю тебе самую красивую колыбель, какой в жизни не делал». В тот вечер по дороге со станции после возвращения в город я решаюсь. Расскажу Люку то, что совсем недавно поведала отцу. «Люк», — запыхавшись, зову я, едва перешагиваю порог квартиры. Муж на кухне кипятит воду для пасты. «Нам нужно поговорить». Он оборачивается, видит, что мне не хватает воздуха, и удивленно смотрит на меня, будто не знает, что думать. О чем я собираюсь с ним разговаривать? К добру это или к худу? «Я сегодня виделась с папой», — продолжаю я. С деревянной ложки в руке Люка капает вода. «Неужели?» Я киваю. «Он сказал, что хочет сделать для нас колыбель». Лицо моего мужа светлеет. Улыбка и глаза сияют так ярко, что я мимолетно думаю про себя. Мысль мелькает очень быстро, как вспышка. Может, оно того стоило. Может, теперь все пойдет на лад. Может, однажды я вспомню этот миг и скажу. Решение родить ребенка было самым правильным за всю мою жизнь.